Глава 11. Кирилл. Юля. Надежда Павловна и Вика выходят из палаты, и я ближе подхожу к кровати девушки. С каждым моим шагом Юля все выше натягивает на себя одеяло. Когда останавливаюсь рядом с ней, остаются торчать только глаза. Усталые, испуганные, но такие красивые. Она боится меня. Боится, что я что-то сделаю нехорошее. Из-за чего? Из-за прошлого? Глупышка. Плевать я сейчас хотел на прошлое. Да, в самом начале, когда Юля бросила меня, хотелось рвать и метать, найти того, кто увел, на кого моя малышка так запала, что сбежала. Урыть его, кто бы это ни был. Еле себя сдерживал, чтобы не наделать глупостей. Слова отца Юли тогда немного отрезвили. Если любишь, должен желать ей счастья. Будешь лезть к ней, причинишь боль и горе. Станешь ненавистным для нее. Желать любимой счастья с другим дико, больно и невыносимо, а боль и горе причинять не хочу. Лучше голову оторвать тому, кто посмеет причинить вред малышке. Пересилил себя. Не из-за последующих угроз отца Юли, что натравит там кого-то на меня, что сдаст последствия и все такое. Это звучало для меня смешно. Я тогда сильно задумался и отстал от Юли, потому что не хотел причинять ей боль, вред и стать ей ненавистным. Но сейчас она здесь. Кто бы ни был тот парень, к которому она ушла, я лучше. Да, и что-то не вижу никого с ней рядом. Зато есть Вика. Эта забавная девчушка мне нравится. И есть большая вероятность, что это моя дочь. В эту новость верится с трудом. Она ошарашивает. Никогда не думал о детях, но это не вызывает какого-то неприятия. Даже наоборот. Да без разницы, неважно, Вика моя дочь или нет. Неважно, что было с Юлей раньше и почему ушла. Здесь и сейчас могу сделать так, чтобы они были моими. Вот эти бегающие по моему лицу красивые глазки будут счастливыми со мной. Это правда ты? Раздается тихий робкий писк из-под одеяла. Оно чуть приспускается, открывая порозовевшие щечки и пухлые губы. Какая же она милаха! Так и хочется съесть. Прошли годы, а для меня ничего не изменилось. «Нет, это не я», — качаю головой. Ее бровки забавно ползут вверх. «Это великий космический путешественник», — усмехаюсь я. «Вспомнил я один такой момент из прошлого». Напомнила мне его Вика, когда сказала, что, по словам мамы, папа улетел на ракете и до сих пор не вернулся. Как-то после очень приятного времяпровождения с Юлей мы лежали на крыше многоэтажки. Под нами толстый плед, над нами сумеречное небо, где только начинают появляться первые звезды. Теплый летний ветерок ласкает наши разгоряченные тела и шевелит каштановые локоны Юли, раскиданной по моей груди. Я тогда по приколу обещал девушке накопить много денег, построить ракету и улететь с любимой к самой красивой звезде. Дурак, попавший под влияние романтического момента. Как оказалось, в космос на ракете улетел я один. Думаю, не просто так Юля рассказала Вике именно эту версию пропажи папы. По вспыхнувшим глазам девушки становится ясно. Она поняла, о чем я. «Она тебе рассказала про ракету?» — настороженно спрашивает Юля. «Но...» — заминается. Потом продолжает. «Ты же не думаешь, что Вика твоя дочь? И вообще много времени прошло, и столько всего произошло. А это и правда твоя горнолыжная база? Ты ее приобрел?» Как она быстро сменяет тему. Не хочет сейчас говорить о ребенке. Что же, я терпеливый. Успеем поговорить. Давить не буду. Все, как мы хотели, улыбаюсь ей. Помнишь? Помню. Опускает глаза виновато. На лбу ее испарина. Дышит тяжело. Я же обещал купить это райское место для нас. Свои обещания я выполняю. Осталось только, чтобы ты с дочкой остались тут со мной. Сказав, смотрю на реакцию Юли.